Загнал машину между двумя длинными строениями продскладов. Мы прошли на склад, и я положил на стол Иванычу пистолет и обойму. 30 патронов всего. Это по 15 в магазине, что ли? Да. Покажи, как тут что. Да ничего сложного. Я произвел несколько манипуляций с пистолетом. Блин, я из пистолета стрелял-то в последний раз лет 15 назад. Ладно, чего тебе? Крупы, консервы, масло. Вот я тебе сейчас принесу то, что могу, и то, что лично мое. И больше не проси ничего. Мужиков кидать не буду. Американцы вчера заходили, сказали, что со дня на день будет ревизия всего на этом складе. Так что я с тобой своими излишками, усушкой и утруской поделюсь. Хорошо. Иваныч возился недолго, и потом из глубины склада выкатил тележку. Там были мешок риса в 50 килограмм, мешок гречки в 25 килограмм, две банки консервированного топленого масла по 5 килограмм каждая, мешок сахара в 10 килограмм, мешок макарон в 20 килограмм и ящик тушенки. Все, больше не дам ничего. Я и так по-карифански с тобой, твердо сказал Иваныч. Иваныч, ну раз по-карифански, да еще соли, а я тебе еще магазин подкину. Ты и вправду что-то щедр сегодня? Улыбнулся я уже начинавшему нервничать прапору. Иваныч удалился, вернулся с тканевым мешком соли в 10 килограмм, а я вручил ему еще один магазин. Все, езжай с глаз моих, замахал в мою сторону Николай Иванович. Бывай, Иваныч, хороший ты мужик, не пропади и береги себя. Времени было почти 12, и я дворами поехал к своему гаражу. Рядом с ним я увидел Сашкин грузовик. Мужики копошились в гараже. «Нормально ты навьючился», — сказал Борис, увидев Басика. «Ага, не раскулачили бы по дороге», — ответил я. «Огородами прорвемся». В кузове грузовика уже стояли две бочки с солярой и куча гаражного барахла. «Почти все собрали. Сейчас остатки картошки из подвала поднимем, и можно ехать», — укладывая мешок в кузов, сказал Сашка. Из-за крайних боксов вышли два мужика. У одного в руках была монтировка. Это были соседи по кооперативу. «А, Леха, ты? А мы думаем, что за возня тут? Куда собираетесь?» «Да на даче решили семьями выехать, а то повымерзнем тут в городе в железобетонных коробках». «Это правильно. Мишка вот тоже на дачу собирается. А у меня дачи нет. Так что с семьей решили в гараж сюда перебраться. Все проще протопить будет», — сказал Ильяс. Татарин, тоже военный пенсионер, бывший подводник. «Вообще, все в городе так и собираются сделать. У кого есть дачи и капитальные гаражи». «Ильяс, ну я вон тут вентиляшки ключей от гаража оставлю. Пользуйся, если надо». «Спасибо». Соседи ушли. «Саня, Борис, мне надо до Димки Боровкова сходить. Пообщаюсь, спрошу, что делать думает». «До этого безбашенного?» — удивился Сашка. «Сань, ну вот тебя б так помотало жизнью, посмотрел бы я на твою башню», — ответил я. «Ладно, вы тут пока колеса вон подкачайте, уровень масла проверьте, а я к Димке сбегаю». «Ага, и фары протрем обязательно». «Иди уж, политрук», — сказал, улыбаясь глазами Борис, и принялся утягивать брезентовый тент на кузове. Скатиться с сопки от гаражей до Димкиного дома занимало всего 5-7 минут. С Димкой мы вместе призывались служить в Приморье. Я дембельнулся, а он остался на контракт. Был свидетелем на нашей со Светкой свадьбе. Потом перевелся на Балтику. Был пару раз в командировках на Кавказе. Потом заочно закончил вышку, получил лейтенанта. Пока учился, познакомился там с парнем, с которым после окончания института из морпехов перевелись в часть ПДСС. Подводные диверсионные силы и средства. Служил там до 2003 года. А потом попросился переводом в местную роту ПДСС. Вернулся в наш город. Затем женился, появился ребенок. А в 2008 с семьей попал в аварию. в которой выжил только он. Какой-то урод выскочил на встречку, убился сам и сломал Димке всю жизнь. Он долго лежал в госпитале, а когда выписался, то служить уже не мог и по здоровью комиссовался. Сейчас работал в местном ЧОП сторожем в магазине и иногда уходил в недельные запои. Я, конечно, ему помогал как мог, пытаясь вырвать его из объятий зеленого змея. Но каждый человек имеет право свободной воли и выбора. И он часто отказывался от моей помощи, несмотря на то, что нуждался в ней. Он очень гордый. Так вот гордо и спивался. В размышлениях о Димкиной судьбе дошел до его дома. Обратил внимание, что люди носят в машины тюки, сумки и отъезжают семьями из домов. Поднялся к Димке на этаж. Постучал. Тишина. Еще постучал. Но раз никого нет, напишу записку. Пусть выбирается к моим на дачу. Он знает, где это. «И что тут царапаемся?» — раздался сзади Димкин голос. Я повернулся. Передо мной стоял Димон, одетый в свою чоповскую робу и с канистрой в руке. «А, Леха, ты?» Мы поздоровались, он открыл дверь, и мы вошли. В квартире был устойчивый запах какой-то химии. «И чего ты тут колдуешь?» «Да так, финальный аккорд готовлю». «Я все понял». «Музыка — это, конечно, хорошо, но играть соло для такой шикарной публики — это с твоей стороны жлобство. Такой музыкант, как ты, нам очень бы пригодился». «Кому нам?» — ответил он и отрешенно посмотрел на меня. «Мне, Свете и еще нескольким хорошим людям. Ты нам нужен. Нам в городе оставаться нельзя. Мы уже кое-где помузицировали и прямо сейчас уходим в лес. Там есть уже место». Димка подумал немного, перестал переливать из кастрюли грязно-желтую жидкость в бутылку, поднял на меня глаза и сказал: «Вот ты вроде большой мальчик уже. Вроде с мозгами. Я тебе вот что скажу. Не знаю, как вообще Ситуевина по стране, но в Приморье не более 1 700 000 населения. Где-то 1 000 000 с лишним – это старики, дети и бабы. Осталось 500 000 мужиков. Из них половина – алкоголики, наркоманы и доходяги. Осталось 1 200. Из них только маленькая часть может попробовать повоевать. Подчеркиваю, попробовать повоевать с одной из самых сильных армий в мире. Но не факт, что получится. И ты мне предлагаешь влиться в коллектив этих сумасшедших? Ты прав, наверное. Но я тебя просто прошу нам помочь тем, что ты умеешь. Геройски пойти и умереть возможность у тебя есть всегда». Димка повернулся к окну, прищурился на свет. «И где, ты говоришь, в лесу ваш оркестр остановился?» «Дай карту». «Она там, где всегда». Я кивнул и подошел к стене кухни, где висела карта Приморья, на которой мы раньше часто придумывали себе маршруты, чтобы поехать всей компанией порыбачить или просто покататься по красивым местам. Сохранились линии карандашом и старые пометки. Несколько секунд прикидывал местонахождение пасеки, а потом ткнул кончиком кухонного ножа в нужное место. «Вот здесь». «Ну, нормально. Ни далеко, ни близко. Если по прямой, то километров 40-45». «Да, примерно так», — подтвердил я. «Хорошо. Выезжайте. Я понял, где вас искать. Мне надо все-таки исполнить свою тему. Все сложится хорошо, приду». Мы молча обнялись, попрощались, и я пошел к гаражам. Был уже почти час дня. От гаража дворами мы проехали спокойно. Очень много машин имело почти такой же вид, как у нас. Тюки, сумки и полные салоны людей. Комендатура города решила не препятствовать этому. Люди не ходили на работу, в том числе и коммунальщики. То есть вода не подавалась, канализация не работала. И самое главное, никто не собирался запускать котельную. И хоть зимы в Приморье относительно мягкие, все равно некомфортно жить в панельном доме при минус 10. Люди уезжали из города кто куда. Кто в капитальный гараж, кто на дачу, кто к родственникам в деревне. А кому некуда было уезжать, начинали ставить разные самодельные печки с трубами прямо в окна, обдирая на это оцинкованные ливнестоки у домов. Света уже сидела на чемоданах. Мы перетаскали несколько коробок и тюков в машину. Вышел Борис, навьюченный рюкзаком. В одной руке мечта оккупанта, в другой шах на поводке. Шмотки бросил в кузов грузовика, посадил собаку в салон басика, потом вернулся домой и через некоторое время появился с двумя здоровыми мешками собачьего корма. Тоже забросил в кузов и сел к Сашке пассажиром. «Посидите, я мигом метнусь домой», — сказал Санек и убежал. Вернулся через 10 минут. Сказал, что Маринка собралась уже, и вечером с дочкой, моими родителями и детьми едут на дачу. «Ну тогда поехали старым маршрутом. Котельная, Шанхай, полк и в тайгу. По грибы, по ягоды». «Леха, я трос на бампер намотал», — обратился ко мне Санек. «У грузовика посадка-то в два раза ниже, чем у Басика, хоть и полный привод. А на пузо посажу, будешь дергать». «Значит, будем дергать». «Ну что, с Богом?» «Поехали», — сказал Санек и пошел к грузовику. Мы развернулись и поехали по намеченному маршруту. Доехав до полка, раскопали наш тайник, забрали оружие и боекомплект. Пленку оставили в тайнике. Хорошее место на будущее. На базу приехали в 17:20. Ехали медленно, много петляли, пересекали речки и ехали по ним. Пару раз пришлось тащить Сашку на буксире. «С Божьей помощью добрались», — сказал я, остановившись недалеко от прицепа с ульями. «Хорошее место», — заметил Борис, оглядываясь. «Ну что, разгружаемся?» Мы разгрузили машины. Весь груз сразу поделили на хозяйственно-бытовое, продовольственное и материалы. Света взялась за приготовление ужина, а мы втроем начали утеплять сарай. Закрыли пленкой два маленьких окошка, пристроили туристическую печку. Потом с помощью мебельного степлера обили сарай фольгоизолом в два слоя. На крышу накидали веток и травы и скрепили, чтобы не сдувало. Достали маск-сеть, разрезали на две части и натянули ее над столом и над машинами. Худо-бедно разобрались с американскими карабинами, пока не углублялись и сообразили только со сменой магазина и переводчиком огня. В сарайчике соорудили нечто похожее на оружейную пирамиду. Поставили туда М4, сложили набитые магазины. Шах оббежал и пометил периметр базы и со щенячей радостью занимался своими собачьими делами. Место он себе застолбил под прицепом, и когда набегался, развалился там и спал. Но чутко. Уши как локаторы гуляли. Поужинали, разделили время на дежурство между мужиками и легли пораньше спать, застелив пол сарая тем же фольгоизолом и нашими туристическими ковриками. Завтра будет трудный день. Надо многое успеть сделать.